Мы прошли мимо велосипедов, поднялись по задней лестнице и вышли к фасаду дома. Он жестом указал на подвальные металлические двери и подсобные помещения. С того времени, когда я был здесь в последний раз, их почти полностью завалило снегом. Парень, который строил эти дома, прямо скажем, наделал кучу ошибок. Торопился, видно, очень. Ведь сначала их задумали сделать как близнецов. Но у него, возможно, не хватило денег. Не знаю, что уж там вышло. Смотрите, он сделал только один желоб для угля. Двери были обращены на дальнюю правую боковую стену дома номер 535. Вот это угольный желоб. И угольщику приходилось загружать уголь разом в два дома. Соорудили его здесь, перед домом 535, но он годится и для 537-го. И я не знаю почему. Это дубликат ключа, которым открывают двери. Он нагнулся и вставил ключ в висячий замок, запиравший две металлические двери. Замок, громко щелкнув, открылся. Он снял его и отдал мне вместе с ключом, а потом рукой толкнул одну из дверей, которая открылась, хотя и с жутким скрипом, но довольно легко. Он посветил карманным фонариком на ступени, ведущие вниз. «Знаете, после того, как продали второй дом, как раз и соорудили эти двери». Действительно, вниз шла лестница, а внизу были еще две двери. Одна вела налево, к дому номер 535, а другая направо, к дому номер 537. Я стоял, молча разглядывая двери. «А что будет, если мы откроем дверь 537-го дома?» «Вы будете самым сильным человеком в мире!» «А она что, заперта?» «Замок в этой двери был сломан лет этак 20 назад!» «Не понял». «Дверь открывается внутрь!» «А вот теперь я понял». «А в подвале полно битого кирпича, камней, мусора, оставшихся после сноса дома». «Ну да». «Значит, вы, наверное, отдали этот ключ владельцу дома номер 537?» «Отдал тот, кто работал здесь до меня, давным-давно». Я все еще внимательно осмотрел металлические подвальные двери. К внутреннему краю каждой из них было приварено ушко с отверстием. Душка висячего замка вставлялась в оба отверстия, запирая двери изнутри. Вы мне рассказывали, что когда дом 537 еще стоял, ключ, который был у его владельца, отпирал этот висячий замок на наружной стороне подвальных дверей, и что после этого дом 537 оказывался полностью открытым, и можно было пройти прямо в него? Угу. А полиция расспрашивала вас об этом? Нет. Потому что все имеет такой вид, что эти подвальные двери предназначены для обслуживания вашего дома, а не обоих зданий, верно? Луис пожал плечами. Вероятно. А почему же вы не рассказали это полицейским, когда они пытались выяснить, каким образом этот парень был убит в доме? И тут он возмутился. Да потому что я не видел, чтобы кто-нибудь отпирал эту дверь, понимаете? Я не знал этого парня Саймона. Здесь всегда висел замок. Никто не срывал его и вообще не трогал. Он так и болтался здесь, и любой мог посмотреть. Я не учу копов, как им делать свое дело. Было холодно, и мы закруглились. Вы разрешите мне воспользоваться вашим телефоном для местного звонка? Мы потопали обратно, в подвал, в темное, насыщенное парами масла тепло. Оставался невыясненным один вопрос. Как ключ из руки Саймона попал в шкафчик над холодильником Кэролайн? Я набрал ее номер. Вероятно, она укладывала вещи для поездки в Китай. Телефон еще звонил, когда я услышал шум. Лифт шел вниз, в подвал, погружаясь в свою клеть. Я осмотрел его, обратив внимание на его необычность. Это был довольно тесный лифт с замысловато украшенным сводчатым потолком, придававшим ему сходство с клеткой для птиц и дверью, складывающейся гармошкой. Именно такой лифт соорудил мистер Краули из коробок из-под овсянки. Точно. Увидев это, я вспомнил, как Макгайр из «Джек и Демолишн» сказал, что компания по производству лифтов спустила свой ящик до того, как он начал сносить 537-й дом. Тот лифт стоял в своей клете в подвальном этаже на полу того, что прежде было домом под номером 537. Саймон Краули виделся с отцом в день своего исчезновения. Отец Саймона Краули был мастером по ремонту лифтов. Отец Саймона Краули после смерти сына занимался сооружением масштабной уменьшенной модели лифта, стоявшего в доме, где предположительно погиб Саймон Краули. Лифт, лифт, лифт. Теперь он стоял, погребенный под тоннами разбитых кусков бетона, на глубине примерно 12-15 футов от поверхности земли, где находился погубленный зимним холодом сад миссис Гарсия. Я повернулся к Луису. 537-й был точной копией 535-го или его зеркальным отображением? — спросил я. — Не понял. — У этих двух домов был одинаковый план этажей? — В точности, да, дюйма, — сказал он. — Все одинаковое. — Алло! — услышал я в трубке голос Кэролайн. — Алло! Вот теперь-то мне нужно было кое-что обдумать. И я осторожно повесил трубку. Капитал, рабочая сила и техника. С капиталом было проще всего. Я остановился у банкомата и взял $2000, которых мне должно было хватить. Потом поймал такси и поехал в центр, точнее, в Чайна-Хаун. За рулем сидел невысокий лысеющий мужчина, на лицензии которого стояло имя Абдул-Джабар. «Абдул-Джабар?» Водитель устал, кивнул головой. На Кеннелл-стрит все магазины уже закрылись, но конечным пунктом моего путешествия был оптовый склад скобяных товаров, где все еще горел свет. Мальчик-китаец вышел мне помочь, и я вручил ему список на моей банковской квитанции. Он взял листок и попятился. — Это я должен спросить отца, — сказал мальчик. — Подождите, пожалуйста. Через некоторое время из магазина вышел его отец, кривоногий мужчина лет 50, с моим бланком в руке, глядя в него хмурым взглядом. «Тут очень много всего. А я заплачу вам наличными». Китаец кивнул и позвал несколько помощников, которые занялись выполнением моего заказа. Потом я спросил его, где можно взять на прокат небольшой грузовик или фургон до завтрашнего утра. Мужчины посовещались по-китайски, и тот, кто постарше, повернувшись ко мне, спросил. «А вам подойдет грязный фургон? Много больших вмятин, много плохих рисунков, и написано много нехорошего. Ха-ха, лишь бы бегал хорошо. Это будет стоить $200». «Прекрасно, но он мне нужен прямо сейчас», — сказал я. После этого мой заказ начали собирать в передней части склада. 4 пары зимних рабочих перчаток, 4 шерстяные шапочки, 4 пары рабочих башмаков 12 размера, 4 пары шерстяных носков, стальной лом длиной 5 футов, 300 футов сверхпрочного удлинительного шнура с коробкой с несколькими штепсельными розетками на конце, 4 рабочих лампы большой мощности со штативами, рулетка на 100 футов, ацетиленовая горелка с одним газовым баллоном, обычный лом, набор отверток, мощные двухшарнирные ножницы для проволоки, 2 кувалды, 3 больших карманных электрических фонаря и 1 складная алюминиевая лестница длиной 18 футов. «Мне нужно несколько парней, чтобы сделать кое-какую тяжелую работу». Мужчины переглянулись. Они были слишком стары для этого. На участке было полно большущих глыб цемента и кусков стали. «Ничего, это не важно». Через 20 минут я уже двигался от центра к окраине. Фургон сильно кренился на одну сторону, и к тому же западала тормозная педаль. Да ладно, сойдет. Снегопад прекратился. Я ехал по 10-й авеню мимо открытых всю ночь гаражей и мастерских по ремонту спущенных с шин, которыми пользуются таксисты. Затем свернул на восток, направляясь к задам автовокзала у управления порта. Какой-то бездомный наблюдал за мной, жуя беззубым ртом. — Эй! — Чего, эй? Мне нужны 3 человека, которые могут ударно поработать 4 часа. Ну, может, 5. 3 человека? Чего? Он встал и подошел поближе. У него были стертые ноги.